Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней 10 назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон. Его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гостинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался. И рыбак подумал: хана, как на беду, придорожный лесок кончался. Сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и рыбак с Гостиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверное, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гостиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику. Минут 5 они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову под автоматным огнем. Тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало. Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями. У остальных, наверное, поубавилось пройти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее, какая-то пуля все-таки настигла Гостиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уж была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять рыбака. Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг рыбак вспомнил, что у Гостиновича в сумке осталась горбушка хлеба, который тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гостиновича. Они тут же разломали горбушку, пока догоняли своих, съели ее. Тогда все обошлось. Отряд осел в горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе. Рядом спали, ели из одного котелка, и, может, потому вместе попали на это задание. Но теперь конец. Это точно. Не важно, что они не отстреливались, все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое рыбака не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же...